Глава 15. Некрополь Шейдет. Это были чудесные несколько дней. Они тренировались вместе, и Аштира успела сама убедиться в удивительной ловкости Брэмстона, которая поразила ее в свое время еще в лавке Самира. Впрочем, ей тоже нашлось чем удивить его, и восхищение в его взгляде того стоило. После тренировочных боев они вместе уходили в пустыню в компании Чесома обойти границы обители или поохотиться. Гуляли по знакомым Аштире с детства руинам или у озера, иногда даже взявшись за руки. Если Раштау не видел, конечно. Вряд ли от отца могло что-то укрыться, но, по крайней мере, вопросов он не задавал. А если о чем-то и успел поговорить с Брэмстоном наедине, девушка об этом не знала и тоже предпочитала не спрашивать, просто радовалась каждому дню, как драгоценному подарку. Аштира постаралась показать Министрелю почти все свои любимые места, хотя обитель по-прежнему хранила множество тайн, рассказывать о которых можно было бесконечно. Брэмстон был благодарным слушателем, настолько же, насколько и умелым рассказчиком. Знал цену хорошим историям. Особенно Аштира полюбила вечера, наполненные волшебством песен и легенд. Они собирались втроем с Раштау или же вдвоем с Брэмстоном, поднимались на залитую лунным светом стену, встречая рассветы под статуей стража. Жрица была совершенно счастлива. Сама себя не узнавая, чувствуя, как искра внутри разгорается, окрашивая восприятие незнакомыми яркими оттенками. Хотелось даже немного отложить прибытие остальных, потому что жизнь вдруг стала похожа на чудесное видение. Вот только всплеск не станет ждать. И в назначенный срок обитель наполнилась гостями, став необычайно оживленной. Группа кочевников во главе с Ришнисом разбила лагерь в оазисе. Небольшой отряд фельдаров встал по другую сторону от храма. Теперь даже на дороге к озеру было не протолкнуться, и Аштире казалось, что голоса не смолкают буквально ни на миг. Для нее, привыкшей к уединенной жизни, это было все-таки немного чересчур. Конечно же, она была рада видеть и Фельдара с Эймер и Нерой, и своего возмужавшего побратима Альяза, чрезвычайно гордого первой крупной миссией в Ремейские руины, да еще такой. Но так хотелось провести еще хоть немного времени с Брэмстоном вдвоем, теперь же они оба делали вид, что между ними ничего не изменилось». Только сердце по-прежнему пропускало пару ударов, когда Министрель задерживал на ней взгляд и улыбался той особенной улыбкой, как в ночь, когда спел ей свою песню о Кадмейре. И от будто бы случайных касаний вскользь внутри становилось теплее. К счастью, все остальные были слишком увлечены грядущей экспедицией, чтобы обращать внимание на такие мелочи. План был обсужден и проговорен во всех деталях не единожды. Никто даже почти не спросил. Высказавшись, все доверились лидерству Раштау, который умело распределял каждого на свое место соразмерно талантам. Отряды он поручил их непосредственным командирам. Кочевников Ришнису, группу людей и дворфов из гильдии оружейников Фельдару, а его собственная сплоченная команда, выбравшаяся не из одной смертельной передряги, чувствовала друг друга буквально с полувздоха. Именно им предстояло исполнить основную часть миссии. Спуститься в гробницу Кадмейры, пока остальные будут защищать поступы к погребению и переносить артефакты. Аштира изволновалась. Совсем скоро ей предстояло показать все, чему она научилась. Уже не на тренировочной площадке или в небольших вылазках, а в деле, которому они готовились так долго. Всем сердцем она надеялась, что никого не подведет, не оплошает, что будет достойно возложенного на нее доверия. Брэмстон с уверенностью заявлял, что иначе и быть не могло, ведь она, Таэху, достойная ученица Раштау. Альяс не отставал, повторял во всеуслышание, что такую целительницу, как его названная сестра, не найти ни в одном становище Каэмит. Нера по-доброму посмеивалась, что от волнения у жрицы хвост трясется, того и гляди отвалится. Фельдар не единожды предлагал выпить для храбрости, и Аштира почти уже согласилась, но вовремя вспомнила, что дворфийские настойки сваливают с ног даже верблюда. Эймер просто ласково говорила, что все будет хорошо, и никакие культисты не встанут между ними и ожидающие их прихода легендарной царицей. Накануне отбытия Аштира и Раштау уединились в святилище, чтобы провести ритуал и просить богиню Аусетар о защите. А потом жрец обнял дочь за плечи, заглянул в глаза и сказал серьезно, доверительно: «Да, до твоего посвящения остается меньше месяца. Но ты готова. Я знаю Аштира Таэху, жрица, владычицы таинств». Миновала пора дневного зноя. Воздух над бескрайними песками Каэмита седал трепещущим маревом, когда караван уже пересекал вади, завершая намеченную на сегодня часть пути. До наступления темноты нужно было разбить лагерь в безопасном месте, которое легче охранять как от тварей пустыни, так и от незваных гостей. Следопыты Ришниса уже донесли, что заметили следы другого отряда, направлявшегося к Шейдет. Был ли то просто один из караванов, останавливавшихся в этих местах, чтобы пополнить запасы воды, или искатели наживы, пока никто не мог сказать наверняка. Но ладья Амна сияла ярко, и все ужасы, которые могли ждать впереди, казались чем-то далеким и эфемерным. Несколько сау кочевников трусили рядом с людьми, иногда отлучаясь, если чуяли что-то интересное и съедобное. Верблюды ступали по песку, и их мерные шаги почти убаюкивали. Аштира ехала рядом с Брэмстоном, лениво щурилась, глядя вокруг. В однообразном пейзаже пустыни любоваться было особо нечем. Все те же дюны и красноватые скалы, поросшие кривыми деревцами и колючим кустарником. Наблюдать за членами отряда было куда интереснее. Особенно под меткие комментарии спутника, который всегда не прочь был подшутить и над собой, и над остальными. Ришнис и Раштау, возглавлявшие караван, о чем-то чинно беседовали. Альяс возбужденно обсуждал что-то с другими хинан на певучем наречии кочевников. В отличие от Аштиры, он уже успел пройти посвящение как раз 3 года назад, когда вылазка в оазис Уадж едва не стала для него последней. Но даже по меркам людей он был молод и нетерпелив, жаждал проявить себя перед старшими товарищами. В конце концов, не каждый день сам Раштау Пламенный Хлыст собирал столь внушительную компанию для экспедиции в пески. Брэмстон наклонился в седле, украшенном яркой расшитой тканью, и тихо обратился к Аштире. «Гляди-ка». Жрица проследила, куда он указывал. Чесом, вывалив язык, рысил рядом с верблюдом хозяйки. Молодой сау был полон сил и на протяжении всего пути цеплялся к взрослым псам, соревнуясь с ними, явно не зная, куда девать свою неуемную энергию. «Похоже, да?» Министрель усмехнулся, кивнув на Альяза, который что-то горячо доказывал следопыту пары лет старше его. Аштира прыснула. Теперь, когда Брэмстон указал на это, она и вправду оценила невероятное сходство. Что Чесом, что Альяз друг друга стоили. Верный сау побратима Аштиры был старше и сдержаннее. Чесом и к нему цеплялся, норовил куснуть за ухо, зовя поиграть, или пытался уронить в песок. Старший пес вяло с достоинством огрызался в ответ. «А у того прямо на морде написано: побереги силы для искажений, а не носись тут, как роем блох укушенный», — отметил Брэмстон. Аштира рассмеялась, прикрыв ладонью рот, чтобы не привлекать внимания. «Слушай, а как же ты оставил тихую гавань на такой долгий срок?» — спросила она. Министрель покачал головой, шутливо сокрушаясь. «И не говори. Потратить целое состояние на заведение только лишь для того, чтобы им все равно заправляла прежняя хозяйка. Но, в общем, не впервой. Чую, без госпожи Мэйвы ты бы вовсе прогорел». «Конечно, причем сразу же», — Брэмстон широко улыбнулся. «А так было у кого набраться премудрости. Главное, я превратил гавань в место при интереснейших встречах с дела, как и было задумано. Но да, самому мне приходится отлучаться на встречи не менее интересные. Вот, например, на нашу с тобой. Ничуть не жалею». Аштира постаралась не показывать смущения. Изначально, конечно, Брэмстон говорил о разнообразных поручениях Раштау, встречах с дельцами черного рынка, коллекционерами и охотниками за удачей. Знакомства у министреля были самыми разнообразными. Ее взгляд невольно скользнул к уже знакомому чеканному медальону на груди Брэмстона. От жары он ослабил шнуровку до конца, да и в целом частенько носил рубаху распахнутой настолько, что с тем же успехом мог вообще ее не надевать. «Это, кстати, защитный амулет», — доверительно сообщил Министрель, с улыбкой поймав ее взгляд. «Ну, ты же на медальон смотришь, да?» Аштира фыркнула. «И что, хорошо он тебя защищает?» «Пока живой, как видишь». Брэмстон указал на один из тюков, притороченных к седлу. «И доспехом я тоже не пренебрегаю. Надену, не беспокойся, просто позже. Это только в ярмарочных пьесах герои скачут полуголыми для зрелищности». «Говоришь, со знанием дела». «А как же, я сам знаю, сколько таких написал». «Читать не буду, даже не проси», — отмахнула жрица. «И не жалею, что не видела тебя там на главных ролях». «Зря, зря. Я был хорош», — рассмеялся Министрель. «Еще попросишь». «Скорее уж, опять суд поднимется из гробницы песков». Вскользь Аштира коснулась своих амулетов, скрытых под льняной рубахой. Один из них, старинной ремейской работы, был зачарован на алтаре Ауситар, отцом, второй подарен Эймер и зачарован ею же. Должно быть, и над примечательным медальоном Брэмстона поколдовала она. Сама чародейка, одетая в длинное темно-синее платье с удобными разрезами по бокам, ехала почти в самом конце каравана. Капюшон, не спадавший мягкими складками, защищал ее от зноя. На спине верблюда Эймер держалась так же грациозно, как сидя во главе стола, идеальная осанка, непринужденные жесты. Словно почувствовав взгляд Аштиры, чародейка приветливо махнула ей и вернулась к разговору с Фельдаром. Дворф по своему обыкновению предпочитал путешествовать пешком. Он и лошадей-то, как средство передвижения, признавал не особо, и в седло садился разве что в самых редких случаях, когда от скорости зависел успех всего их предприятия. Сейчас случай был явно не тот. А вот заставить Фельдара забраться на спину верблюда за все время их знакомства не удалось ни Раштау с его даром убеждения и умением взывать к разуму, ни Нери, попытавшейся взять Дворфа на спор, ни даже самой Эймер. Чародейка как-то даже обещала подарить поцелуй храброму воителю гор, если тот найдет в себе смелость перебороть нелюбовь к ладьям пустыни. Фельдар в ответ на это отшучивался и брюзжал. «Смелость, она в бесстрашии перед лицом врага, на поле боя, а не в том, чтобы взгромождать свое седалище на нечто высотой с дворфийскую сторожевую башню». А позже, выпив с Раштау, еще и непременно добавлял, что при его, Фельдара, на то желании, он без особого труда заслужит поцелуй другим способом. Каким именно, правда, умалчивал. Замыкали процессию воины Фельдара и несколько кочевников, сопровождавшие верблюдов, навьюченных тюками с провизией и снаряжением. Остальные Хинан, следопыты Ришниса, сменяя друг друга, прочесывали окрестности, а заодно отлучались убедиться, что за караваном никто не идет. Тианера в отряде не задерживалась. Отправлялась на разведку то с кем-то из следопытов, то сама по себе. И если уж она желала оставаться незамеченной, обнаружить ее было непростой задачей даже для опытных охотников Хинан. Вот почему именно ей Раштау доверял искать безопасный путь в каждом их путешествии. Правда, в их узком кругу ходила шутка, которую жрец как-то озвучил на одном из семейных ужинов. «Когда наша Нера волнуется в преддверии новых открытий, непрекращающимся потоком ее болтовни можно заново наполнить высохшее русло опет. Умей я обращать слова в воду». Сам Раштау, наоборот, делался задумчив и немногословен, чем ближе к цели, тем сильнее. Иногда он надолго погружался в почти медитативное состояние, и Аштира знала, лучше не отвлекать отца пустой болтовнёй. Его блестящий разум просчитывал целое пространство вариантов, а от этого во многом зависел успех их миссий. На берегу Вади на возвышенности раскинулась крепость поздней амранской эпохи, сложенная из массивных, плотно подогнанных друг к другу светлых каменных блоков. Камень люди во многом позаимствовали из окрестных ремейских храмов, и те потеряли свои первозданные величественные очертания. Увы, это было обычным делом. Даже в эпоху императоров Эмхет некоторые правители и знать приказывали разбирать более древние постройки в целях экономии времени и средств и возводили из этих материалов новые, Что уж говорить о более поздних временах. Если бы не искажения и твари, обретающиеся у мест силы, даже бы планарные святилища древних сейчас были бы разобраны до основания. Несколько таких, правда, куда более скромных размеров, чем те, что возвышались у руин Апицуд, располагались недалеко от Шаидет. Аштира различала на горизонте очертания малых пирамид. Караван остановился у заброшенной крепости на закате. С возвышенности открывался вид на древний некрополь с величественными мастабами и руинами погребальных храмов. Мастаба – вид гробницы, распространенный в Древнем Египте в период раннего и древнего царства. По форме мастабы напоминали усеченные пирамиды с надземной и подземной частью. В подземной располагалась усыпальница и несколько помещений, украшенных рельефами, в надземной – молельня. Большинство обелисков были разбиты еще во времена катастрофы и теперь лежали массивными блоками, преграждая путь. Те же, что чудом сумели устоять, напоминали клыки древнего диковинного зверя из легенд, погребенного под этими песками вместе с многочисленными ремеи и людьми ушедших эпох. Стены храмов зияли брешами, природными и рукотворными, и сквозь некоторые из них можно было провести целую священную процессию. От большинства хозяйственных построек остался разве что едва угадываемый под слоем песка фундамент. Аштира узнала эту часть некрополя, самую древнюю. По рассказам отца, из расшифрованных свитков жрица помнила, что здесь слоями располагались захоронения не одного поколения Ремеи. Первые упоминания об этом месте встречались еще во времена правления Секенефа Мудрого и его наследников. И даже после катастрофы, изменивший лик их земли до неузнаваемости, ремеи возвращались в некрополь Шаидет, как и люди, перенявшие культуру Таур-Дуат. Оазис был одним из последних природных оплотов, долгое время противостоявших последствиям трагедии. Жизнь кипела здесь много веков, а значит, и погребальные ритуалы проводились. Как и говорил Брэмстон, некоторые захоронения были свежими, даже сотни лет не прошло. Реальность расслаивалась, и на краю сознания Аштира слышала целый хор шепотков. Всплеск, обещанный Эймер в древнем некрополе, ощущался сильнее. Жрица видела, что и отец, и тетушка чувствовали то же, внимательно осматривались напряженные и собранные. Тем, кто магией не владел, сейчас было чуть проще, но и они испытывали смутную тревогу. Сао взлаивали, предупреждая своих людей об искажениях впереди. Это было ожидаемо. Аштира опустила своего верблюда на колени. Брэмстон, спрыгнув на песок раньше, помог ей спешиться, удержал ее руку в своей чуть дольше, чем требовалось. Следопыт и Хинан осмотрели крепость еще до прибытия каравана. Девушка услышала, как кочевники докладывали Ришнису и Раштау, что в развалинах кто-то останавливался, но уже некоторое время назад. «Значит, придут с другой стороны», — мрачно бросил жрец, спешиваясь и привязывая своего верблюда. Он уже готовился ставить защитный круг. Караван располагался на отдых. Место было вполне подходящим для лагеря, выгодное для того, чтобы обороняться, но до погребения Кадмейры отсюда было не так близко. Судя по составленной карте, последняя обитель царицы лежала в более новой части некрополя среди скальных гробниц и мраморных амранских усыпальниц. На вершине одной из ближайших крепостей Мастаб, словно из ниоткуда, возникла Тианера. Легко, точно кошка, прыгая по массивным каменным блокам, она направлялась к отряду. Двое следопытов Ришниса едва за ней поспевали. Ремеи подала знак, и Раштау вышел ей навстречу. К ним присоединились и остальные члены команды – Эймер и Фельдар, Аштира и Брэмстон. Ришниса жрец тоже подозвал к себе. Кончик хвоста Неры подергивался от волнения. Ловко вспрыгнув на нагромождение обломков, монументов и битого камня, она остановилась над Раштау и его спутниками. Заговорила быстро, словно ее слова не поспевали за мыслями. «Эймер-то была права. Эти искажения, чтоб им к Хайту провалиться, чуть ли не через каждые 10 шагов». Нера неопределенно махнула рукой куда-то вглубь некрополя. «Все равно, что по пастбищу прогуливаться, с которого недавно стадо коров голов в 100 по домам угнали. Мы как песчаные кошки прыгали. А Дияра вон чуть по башке сырцовым кирпичом не огрела. И хорошо еще, что недобротным каменным блоком с какой-нибудь колонны. Потом мы нашли грабительский лаз в одну мастабу, но там ничего интересного. Может, потом еще сползаем, разведаем». «Хватит тараторить, Ти», — прервал Раштау. «Путь ты для нас разметила». Аштира поморщилась, предчувствуя ссору. Она-то знала, как легко можно было вывести тетушку Неру из себя, используя именно это сокращение ее имени. Отец толком не объяснял, почему, только туманно намекнул, что Тианера очень не любила вспоминать свои детство и юность, а в то время ее называли именно так. И хотя Раштау говорил без доли пренебрежения, и без того взвинченная Нера разозлилась, Аштира знала, что таким способом отец переводил внимание разведчицы. После краткой вспышки гнева она обычно продолжала разговор в более спокойном русле. Никто даже глазом моргнуть не успел, когда Тианера одним прыжком оказалась рядом с Раштау, приставила к его горлу один из своих многочисленных кинжалов. Она сильно уступала жрецу в росте, но это ей не мешало. «Еще раз назовешь меня так, я перережу тебе глотку, ясно?» — прошипела Рэмэи. Зеленые глаза недобро сверкнули. «Не будь я Нера, кошачий хвост!» «Не успеешь», — улыбнулся жрец. Аштира заволновалась, но Эймер только отмахнулась, мол, эти-то сами разберутся. «И почему же?» — ядовито уточнила разведчица. «Одно движение, и исцелять нас в этом путешествии будет твоя дочь, а не ты!» Жрица успела заметить, как отец положил ладонь поверх предплечья Неры и разгадала его замысел. Одним неуловимым движением он активировал определенную точку на ее запястье. Нера охнула от неожиданности, когда кинжал выпал из ее безвольно разжатых пальцев. «Сколько лет мы с тобой знакомы? Уж ты мои приемы знаешь не хуже, чем я твои», — беззлобно усмехнулся Раштау. «Но ты меня почти поймала». «Ах ты ж рогатый!» Тианера коротко глянула на Аштиру и прикусила язык, сдержав ругательство. Выглядела она обиженной, хотя такие беззлобные перепалки между ними были делом обычным. «Демон! Демон рогатый! Вот ты кто!» «Не спорю». Раштау примирительно улыбнулся. «Верни, как было!» Аштира увидела, как жрец нежно зажал руку Неры между своими ладонями, прежде чем вернул ее кисти прежнюю подвижность. Бормоча ругательство, разведчица подобрала кинжал и сунула в ножны. Брэмстон благоразумно не стал ничего комментировать, и жрица была ему за это благодарна. Ощущение его присутствия прямо за плечом придавало уверенности. «Так что там было про коровье пастбище?» — спросил Раштау. «Говорю, искажений там впереди, ступить негде, чтоб не вляпаться по самый хвост», — бодро отрапортовала Рэмэй. «Ребят я попросила подождать, сама по верхушкам мостов и по обломкам проскакала, по тропам и даже по песку дороги нет». Понизив голос, она добавила. «И это не говоря уже о стражах Некрополя. Мы видели их тени». Следопыты закивали, встревоженно зашептались. Раштау обернулся к Ришнису. «Сообщи остальным, чтобы пока не совались глубже в Некрополь. Пусть ставят лагерь и разбирают снаряжение. С собой берем только самое необходимое. Верблюдов оставим здесь, до нашего возвращения». Ришнис коротко приложил пальцы ко лбу, кликнул следопытов и вернулся к отряду. Раштау перевел тяжелый взгляд на Неру, кивнул, чтобы продолжала. «По верхам я вас проведу», — уверенно сказала разведчица. «Но сам понимаешь, хоть предки строили на совесть, кладка кое-где стала шаткая. Идти нужно очень осторожно. Хочешь пройти посмотреть сейчас или дождемся утра?» Раштау вскинул голову, вглядываясь в быстро темнеющее небо. «Возможно, они успеют раньше нас», — тихо заметила Эймер. «Хотя, в отличие от нас, они не знают, где точно искать». «Один бес, там их и похороним», — буркнул Фельдар. Жрец нахмурился и отчеканил. «Лучше потерять немного времени, чем повести всех на верную смерть. Выдвигаемся на рассвете». С этими словами он развернулся и направился к лагерю. Фельдар пошел следом, пробормотав что-то одобрительное. Раштау не желал рисковать отрядом даже ради дела. В этот миг откуда-то из дальних пределов некрополя донесся приглушенный хлопок и сразу же пронзительный нечеловеческий визг, похожий на мучительный крик. Все вздрогнули от неожиданности. «О чем я и говорила?» Нера невесело усмехнулась, обнажая клыки. «Какой-то незадачливый шакал столкнулся с хайтовым искажением. Бедняга. Пусть это будет достойным подношением стражу порога. «Хорошо, если под шакалом ты имеешь в виду именно зверя», — отозвалась Эймер. Вместе они направились к крепости. Аштира и Брэмстон чуть задержались, оглядывая мастабы внизу. «Жертвами Ануи мы не отделаемся», — задумчиво проговорил министрель. «Чувствую, и отец войны не останется без пира».